«Покойный мистер Вудкорт, милая моя», — говорила она не без волнения, ибо, несмотря на ее древнюю родословную, сердце у нее было любящее, происходил из знатного шотландского рода Маккуртов из Маккурта. Он служил королю и отечеству, был офицером королевского полка шотландских горцев и пал на поле брани. Мой сын — один из последних представителей двух старинных родов. Даст Бог, он восстановит их прежнее положение и соединит их узами брака с другим древним родом. Тщетно пыталась я переменить тему разговора, а я пыталась, хотя бы из желания услышать что-нибудь новое, и даже, может быть, затем... Ну, впрочем, не стоит останавливаться на таких подробностях, но миссис Вудкорт никогда не позволяла мне поговорить о чем-нибудь другом. «Милая моя», — обратилась она ко мне как-то вечером, — «у вас столько здравого смысла, и вы смотрите на жизнь гораздо более трезво, чем девушки ваших лет. Вот почему мне приятно разговаривать с вами о своих семейных делах. Вы не очень близко познакомились с моим сыном, милая моя, но все-таки довольно хорошо его знаете. И, надеюсь, помните, правда?» «Да, сударыня, я его помню». «Прекрасно. Так вот, милая моя, я считаю, что вы правильно судите о людях. И мне хочется, чтобы вы сказали мне, какого вы мнения о моем сыне». «Но, миссис Вудкорт, — отозвалась я, — это так трудно». «Отчего же трудно, милая моя? — возразила она. — По-моему, ничуть». «Сказать, какого я мнения? О столь мало знакомом вам человеке, милая моя? Да, вы правы. Это действительно трудно». Я совсем не то хотела сказать. Ведь мистер Вудкорт часто бывал у нас и очень подружился с опекуном. Так я и сказала, добавив, что мистер Вудкорт прекрасно знает свое дело, как считали мы все, а к мисс Флайт он относился с такой добротой и мягкостью, что это было выше всяких похвал. «Вы отдаете ему должное, — сказала миссис Вудкорт, пожимая мне руку. — Вы правильно его оцениваете. Аллен славный малый, и работает он безупречно. Это я всегда говорю, хоть он и мой сын. И все-таки, моя прелесть, я вижу, что и у него есть недостатки». «У кого их нет? — заметила я. — Конечно, но свои недостатки он может и должен исправить, — проговорила догадливая старушка, покачивая головой с догадливым видом. — Я так привязана к вам, милая моя, что могу вам довериться, как третьему совершенно беспристрастному лицу. Мой сын — воплощенное легкомыслие. Я сказала, что, судя по его репутации, вряд ли можно допустить, что он не любит своей профессии и работает недобросовестно. «И тут вы правы, милая моя», — согласилась старушка. «Но я говорю не о его профессии, заметьте себе». «Вот как?» — проговорила я. «Да», — отозвалась она. «Я, милая моя, говорю о его поведении в обществе. Он любит слегка поухаживать за молодыми девицами, всегда любил, с 18 лет. Но, милая моя, он ни к одной из них никогда не питал истинного чувства и не имел никаких серьезных намерений. Ухаживал просто так, из вежливости и любезности, считая, что в этом ничего дурного нет. А все-таки это, знаете ли, нехорошо. Ведь правда?» «Конечно», — сказала я, потому что старушка, по-видимому, ждала утвердительного ответа. «И это, милая моя, знаете ли, может подать повод к необоснованным надеждам». Я сказала, что, вероятно, может. «Поэтому я не раз говорила ему, что он обязан вести себя поосторожнее и ради самого себя, и ради других. А у него один ответ. Матушка, я буду вести себя осторожнее. Но кому же и знать меня, как не вам? А вы знаете, что в подобных случаях у меня нет никаких дурных намерений. Короче говоря, вообще никаких намерений. И все это очень верно, милая моя. Но это не оправдание. Так ли, этак ли? Но раз уж он теперь уехал за 3-9 земель, и бог знает, как долго пробудет в чужих краях, где ему представятся всякие блестящие возможности, и удастся завести знакомство, значит, можно считать, что с прошлым покончено. «Ну, а вы, милая моя, — сказала вдруг старушка, расплываясь в улыбке и кивая головой, — что вы скажете о себе, моя прелесть?» «О себе, миссис Вудкорт? Нельзя же мне быть такой эгоистичной, вечно болтать о сыне, который уехал искать свою долю и найти себе жену, вот я и спрашиваю. Вы-то сами, когда же вы собираетесь искать свою долю и найти себе мужа, мисс Саммерсон? Смотрите-ка, вот вы и покраснели». «Вряд ли я покраснела. Во всяком случае, если и покраснела, то это не имеет никакого значения. Но я сказала, что моя теперешняя доля вполне удовлетворяет меня, и я вовсе не хочу ее менять». «Хотите, я скажу, что именно я всегда думаю о вас и о той доле, которая вас ждет, прелесть моя?» — спросила миссис Вудкорт. «Пожалуйста, если вы считаете себя хорошим пророком», — ответила я. — Так вот, вы выйдете замуж за человека очень богатого и очень достойного, гораздо старше вас, лет этак на 25, и будете прекрасной женой, глубоко любимой и очень счастливой. — Ну что ж, это действительно счастливая доля, — промолвила я. — Но почему она должна быть моей? — Милая моя, — ответила она. — Это к вам так подходит. Ведь вы такая деловитая, такая аккуратная, и у вас такое своеобразное положение, что это самое для вас подходящее, и это сбудется. И никто, прелесть моя, не поздравит вас с таким замужеством искреннее, чем я. От этого разговора у меня остался какой-то неприятный осадок. Как ни странно, но, кажется, так оно и было. Наверное, так. В ту ночь я заснула не сразу, и мне было очень не по себе. Я так стыдилась своей глупости, что мне не хотелось сознаться в ней даже Ади. Но тем больше мне было не по себе. Все, что угодно, я отдала бы за то, чтобы эта умная старушка была менее откровенной со мною. Но я никак не могла избежать ее откровенности. Поэтому я то и дело меняла свое мнение о миссис Вудкорт. То я думала, что она любит фантазировать, то, что она воплощение правдивости. Иной раз подозревала, что она очень хитрая, но в ту же секунду уверяла себя, что ее честное уэльское сердце совершенно невинно и простодушно. «Впрочем, какое это имеет значение для меня?» — думала я. И почему это все-таки имеет значение? Почему бы мне, когда я перед сном поднимаюсь к себе, забрав корзиночку с ключами, самой не зайти к старушке, не посидеть с нею перед камином, не поболтать немножко о том, что интересует ее? Ведь я же умею так говорить с любым другим человеком. И почему не могу я не огорчаться теми безобидными пустяками, о которых она рассказывает мне? «Если меня влечет к ней, — думала я, — а меня, конечно, влечет, так как мне очень хочется ей понравиться, и я рада, что нравлюсь ей, почему же я с душевной болью, с отчаянием вдумываюсь в каждое слово, которое она произносит, и все вновь и вновь взвешиваю его на 20 весах? Почему меня так тревожит, что она живет у нас в доме и каждый вечер разговаривает со мной по душам, если я чувствую, что для меня лучше и спокойнее, чтобы она жила у нас, а не где-нибудь в другом месте? Все это были недоумения и противоречия, в которых я не могла разобраться. То есть, может быть, и могла бы. Но Впрочем, я вскоре расскажу и об этом, а сейчас это не к месту. Когда миссис Вудкорт уехала, мне было жаль расставаться с нею, и все-таки я почувствовала облегчение. А потом к нам приехала Кэдди Джеллиби и привезла с собой такую кучу семейных новостей, что они поглотили все наше внимание. Кэдди прежде всего заговорила о том, и на первых порах только о том и твердила, что лучшей советчицы, чем я, во всем мире не сыщешь. «Ну, это не новость», — сказала моя Ада, на что я, понятно, ответила: «Чепуха». Потом Кэдди объявила, что выйдет замуж через месяц, и если мы с Адой согласимся быть подружками у нее на свадьбе, она будет счастливейшей девушкой на свете. Вот это действительно была новость. И я думала, что мы никогда не кончим говорить о ней. Так много нам хотелось сказать Кэдди, а Кэдди так много хотелось сказать нам. Оказалось, что бедный отец Кэдди был объявлен незлостным банкротом. Он прошел через газету, как выразилась Кэдди. Точно газета — это нечто вроде туннеля, а кредиторы отнеслись к нему мягко и сострадательно, поэтому он, к счастью, выпутался, хотя так и не сумел разобраться в своих делах. Отдал все, что имел. Очевидно, не так уж это было много, судя по его домашней обстановке. И убедил всех заинтересованных лиц в том, что ничего больше сделать не может бедняга. Но его отпустили с миром, честь его не пострадала, и он поступил на службу, чтобы начать жизнь заново. Что это была за служба, я так никогда и не узнала. Кэдди говорила, что теперь он таможенный и общий агент. Я же поняла только то, что когда ему были особенно нужны деньги, он уходил добывать их куда-то в доки. Но ему, кажется, никогда не удавалось ничего добыть. Как только отец Кэдди примирился с тем, что его остригли как овцу, и вся семья переехала в меблированную квартиру на Хэттон-Гарден, в которой я, зайдя туда впоследствии, увидела, как дети выдергивают из кресел конский волос, жуют его и давятся, Кэдди познакомила отца с мистером Тарвидропом-старшим. И бедный мистер Джеллиби, человек да нельзя застенчивый и кроткий, так покорно поддался влиянию хорошего тона мистера Тарвидропа, что старики прям-таки подружились. Мало-помалу мистер Тарвидроп-старший свыкся с мыслью о женитьбе своего сына и, настроив свои родительские чувства на высокий лад, согласился на то, чтобы знаменательное событие совершилось в ближайшее время, а жениху и невесте милостиво разрешило обзавестись хозяйством в танцевальной академии на Ньюман-стрит, когда им будет угодно. «А ваш папа, Кэдди? Что сказал он?» «Ах, бедный папа», — ответила Кэдди. «Он только заплакал и выразил надежду, что мы с принцем поладим лучше, чем ладил он с мамой. Он сказал это, когда принца не было, только мне одной. И еще он сказал: «Бедная моя девочка, плохо тебя учили вить уютное гнездо для мужа. Но если ты сама не стремишься к этому всем сердцем, лучше тебе убить своего жениха, чем выйти за него замуж, если только ты искренне любишь его». «И как же вы его успокоили, Кэдди?» «А вы понимаете, мне было очень тяжело видеть папу таким расстроенным и слышать от него такие страшные вещи. Но и я тоже не удержалась от слез. Но я сказала ему, что, право же, всем сердцем стремлюсь свить уютное гнездо. А когда он будет приходить к нам по вечерам, ему будет хорошо у нас. И я постараюсь заботиться о нем лучше, чем заботилась в своем родном доме. Потом я обещала взять пищика к себе, а папа опять прослезился и сказал, что дети у него индейцы». «Индейцы, Кэдди?» «Да», — подтвердила Кэдди, — «дикие индейцы. А еще папа сказал», и тут она всхлипнула, бедняжка, а это уж вовсе не подобало самой счастливой девушке на свете, «а еще сказал, что для них будет лучше, если их всех зарубят томагавками. Ада заметила, что на этот счет можно не беспокоиться. Мистер Джеллиби, очевидно, не всерьез высказал столь кровожадное пожелание. «Конечно, я знаю, что папе вовсе не хочется видеть родных детей в лужах их собственной крови», — согласилась Кэдди. «Но он хотел сказать, что им очень не повезло с такой матерью, а ему очень не повезло с такой женой. И это бесспорно, правда, хоть мне, как дочери, не следует этого говорить». Я спросила Кэдди, известно ли миссис Джеллиби, что день свадьбы ее дочери уже назначен. «Ах, Эстер, вы же знаете маму», — ответила она. «Разве можно сказать, известно ей что-нибудь или нет? Я ей не раз говорила, но сколько ни говори, она только бросит на меня равнодушный взгляд, словно я, ну, не знаю что, какая-нибудь отдаленная колокольня», — внезапно придумала Кэдди сравнение. А потом покачает головой и скажет: «Ах, Кэдди, Кэдди, какая ты надоедливая!» И опять примется за свои бореобульские письма. «А платьев у вас достаточно, Кэдди?» — спросила я. Я считала себя вправе задать этот вопрос, потому что она всегда откровенно говорила с нами обо всем. «Что вам на это сказать, дорогая Эстер?» — ответила она, вытирая слезы. «Буду всячески стараться одеться поприличнее, и хочу верить, что мой милый принц никогда не попрекнет меня тем, что я вошла в его дом такой заморашкой. Если б меня снаряжали в Бореабулу, мама отлично бы знала, что надо делать, и пришла бы в полный восторг. А в приданом она ничего не понимает, да не интересуется такими вещами.